Глава 5. Туристы. Истинное назначение вашего путешествия — это не место на карте, а новый взгляд на жизнь. Генри Миллер. Борт рейдера Арес. Неизвестная планета. Грузопассажирскому боту пришлось выполнить 2 рейса, чтобы перевести всех желающих поучаствовать в спонтанно запланированной высадке на планету, так как с собой еще предполагалось взять все необходимое для полноценного отдыха, к которому решили подойти основательно. На всякий случай Винт проинструктировал Искина Ареса по поводу алгоритма действий, если вдруг каким-то непостижимым образом кто-то все-таки появится поблизости и вызовет тревогу. В этом случае Дэн должен был совершить микропрыжок прямо к короне звезды и остаться там, пока не получит сигнал на возврат и подбор бота. Ну а в то время, когда большая часть экипажа будет отдыхать, ему предстоит продолжить восстановление маскировочной системы. В связи со сложностью конструкции быстро отремонтировать это оборудование не удалось, так как все производственные мощности были заняты изготовлением более важных, непосредственно на тот момент, деталей. Однако теперь они окончательно разгрузились, и появилась возможность сосредоточиться на планомерном комплектовании запаса излучателей, формирующих защиту от обнаружения, чтобы полностью восстановить прежние преимущества райского рейдера. Выбранная в качестве туристического объекта планета радушно встретила группу отдыхающих, которые решили расположиться не где-нибудь, а прямо на берегу моря. Это удивительное по своей красоте место было выбрано не случайно. Здесь соседствовали как достаточно привлекательное с точки зрения пляжного отдыха побережье, так и лесистая местность, после детального обследования которой выяснилось, что она изобилует разнообразной дичью. А так как Стакс страстно желал вспомнить былые навыки и добыть свежего натурального мяса, то и выбрал, соответственно, он. Командир лишь утвердил это решение. Бот плавно опустился неподалеку от уреза кристально чистой воды Безымянного моря, на поверхности которого были едва видны небольшие волны. Первая партия выгрузила часть имущества и принялась разбивать импровизированный временный лагерь, а летательный аппарат в автоматическом режиме отправился за остатками экипажа рейдера. Несмотря на превентивную антибактериальную терапию, выполненную посредством введения комплексной прививки, рисковать, бездумно разгуливая без защиты по слабо изученной планете, не следовало. Так что почти все туристы предпочли все-таки находиться хоть и в легких, но скафандрах. Оружие тоже с собой прихватить не забыли. Мало ли как отреагирует девственный мир на нежданных вторженцев. Как только Стакс сошел на поверхность, он первым же делом проанализировал состав воздуха и деактивировал шлем, принюхиваясь к новым угодиям. А затем, не раздумывая, избавился от брони, оставшись только в комбинезоне. После чего, вооружившись штурмовым комплексом и заранее переведя его на кинетический боеприпас, отправился в сторону расположенных неподалеку деревьев. Прошло всего 5 минут после прилета, а он уже уверенно скрылся под их сенью, как будто его никогда здесь и не было. Прекрасно понимая, что удача охотника — дама переменчивая, Винт на всякий случай синтезировал некоторое количество практически натурального мяса и подготовил несколько типов маринадов, не забыв прихватить с собой и дополнительные разнообразные закуски, без которых застолье нельзя было, по его мнению, считать полноценным. С поиском дров тоже никаких проблем не возникло. На побережье можно было найти массу вполне сухих и годных для разведения костра и подготовки углей и обломков деревьев. Чем хороши дикие планеты, так это тем, что кроме естественных наносов хвороста и водорослей, никакого мусора ты тут не встретишь. На всякий случай бывший диетарх сформировал несколько сфер познания и внимательно изучил состав морских обитателей, попавших в зону их досягаемости. Рыба здесь водилась, были тут и птицы, да и кое-какая мелкая живность неподалеку тоже запеленговалась. Но самое главное, никакой опасности он обнаружить не смог. Так что место было признано оптимальным с точки зрения качественного и всестороннего отдыха. Еще на этапе планирования высадки Денис Сергеевич, объяснив Дэну суть старинного промысла, попросил изготовить ему удочку или спиннинг, и даже смог создать с его помощью несколько практически натуральных червей. Поэтому, предоставив остальным мужчинам право добывать огонь и заниматься приготовлением мяса, он отправился со своим агрегатом на рыбалку, чем немало удивил практически всех, и в особенности женщин. Как правило, в содружестве добыча водных ресурсов велась промышленным способом, и хоть, скорее всего, нечто подобное существовало и там, но все равно мало кто, а так любимый многими на Земле практически медитативной практики, знал. А тем более видел собственными глазами. Поэтому сейчас они с интересом разглядывали методику тихой охоты. Ну а Даг с Виндом, как самые опытные, уже не единожды занимавшиеся приготовлением нехитрого, однако требующего определенных навыков блюда, разложили компактный переносной мангал и принялись готовить угли, неспешно попивая изготовленное Дэном винцо. На голодный желудок для начала мероприятия это было самое то, тем более что благолепие, царившее вокруг, настраивало на мажорный лад. Судя по информации, полученной от сферы поиска, Стакс уже вышел за ее пределы. Причем двигался он достаточно бодро и, на удивление, быстро. Бор искренне полагал, что на охоту ходит крадучись. Однако сибурянец уверенно шел в каком-то одному ему ведомом направлении и, скорее всего, не планировал скорое возвращение. Буквально через час на небольшом пятачке побережья собрался практически весь экипаж Ареса, удобно разместившись в прихваченных с собой шезлонгах. Девушки с удовольствием загорали, подставив лица теплому и ласковому солнцу. А вот у мужчин работы добавилось, потому что Денис Сергеевич все-таки доказал, что не зря терроризировал Дэна. Ведь за это время он уже смог поймать несколько вполне приличных рыбин, граммов по 700 каждая. Пришлось разделять обязанности. Кто-то очистил рыбу профессора, ну а кто-то, соединив несколько соусов для быстрого маринада, занялся ее приготовлением. Сжатая пружина последних дней постепенно отпускала. На некоторое время бывший диетарх даже отвлекся от постоянного контроля собственного самочувствия. Начали раздаваться шутки, да и благодаря небольшим дозам легкого алкоголя атмосфера стала принимать непринужденный вид. К исходу второго часа пребывания на планете, когда первый голод спонтанных туристов уже оказался утолен на удивление вкусной рыбы, Бор, периодически сканирующий округу, почувствовал приближение сибурианца, тащившего на себе тушу какого-то животного. Вскоре вернувшийся охотник показался из-за деревьев, не спеша, да нельзя довольный собой преодолел оставшееся расстояние, после чего с торжественным выражением лица водрузил свою добычу в виде копытного животного, обладающего длинным забавным носом и очень маленькими круглыми ушками, на раскладной стол перед товарищами. После чего, вооружившись ножом, принялся споро разбирать охотничий трофей на части. Причем действовал, надо признать, на удивление ловко и профессионально. «Сразу видно руку мастера», — похвалил Бор. «Животное, скорее всего, травоядное, так что, думаю, в пищу употреблять его можно». «Любое мясо — это мясо. Но тут ты прав. Такие виды все-таки вкуснее», — подтвердил Стакс, перекладывая изъятые внутренности в предусмотрительно прихваченную на пикник емкость, видимо, планируя выбросить их в море. «Я определяю степень пригодности мяса в пищу по запаху крови». «Эй, дружище, погоди! Ты куда это потащил потроха?» Остановил его порыв Сол. «А ну, поставь на место. Ишь, чего удумал. Сначала достань не оттуда печень и сердце, и вот это еще». Показал он на тонкую жировую сеточку. «Зачем тебе второсортный продукт? Мы же мясо приехали есть», — поинтересовался добытчик. «Тебе что, жалко? Ну, достань!» — миролюбиво попросил слегка захмелевший десантник, и сибурянец, пожав плечами, молча принялся ковыряться во внутренностях убиенного животного под неодобрительными взглядами присутствующих девушек, искренне считающих данное действие чистым варварством. Протянув землянину требуемое, Стакс потащил остатки к морю и, отдалившись метров на 200 вдоль полосы прибоя, выбросил их в воду, после чего ополоснул емкость, вернулся обратно и со скептическим интересом принялся рассматривать священное действие, творимое руками его товарища. Сол колдовал над только что добытыми субпродуктами, а мясом занялся второй кулинар, ловко разделав его на порционные куски и отправив в заранее подготовленный маринад. Джон же нарезал печень и сердце небольшими ломтиками, нанизал их по очереди на шампуры в достаточном количестве, прихваченные с собой, и аккуратно обернул жировой сеточкой, после чего торжественно водрузил над углями и продекламировал: «Это, мой инопланетный друг, называется ханский шашлык. Меня один боевой товарищ с Кавказа научил его готовить. И я вам скажу, это просто фантастика. Правда, есть надо быстро, пока не остыл. А кто-нибудь, кстати, делал анализ этого мяса на съедобность, а то подхватим еще какой-нибудь гонконгский сифилис?» Услышав последнюю фразу, Винт разразился диким хохотом и чуть было буквально не повалился на песок пляжа. «Что-то какая-то странная у тебя реакция, Винт. Шутка-то вроде бородатая, Ты ведь должен был ее раньше не единожды слышать». Отсмеявшись, Бор ответил. «Ты даже не представляешь, насколько она бородатая. Сейчас расскажу одну из вариаций». И он поведал всем присутствующим историю о том, как однажды точно так же пошутил и к чему это в конечном итоге привело. Тут уже от смеха повалился не только он, но и все остальные земляне. Причем поведал историю из жизни Винт в красках. И выглядело это так забавно, что спустя пару минут смеялись уже все. После чего по очереди начали вспоминать забавные истории из своей жизни, периодически разбавляя их громогласными тостами. Творение кулинарного таланта Соло по достоинству оценили все. Даже девушки, которые поначалу скептически относились к новому блюду. Хотя прежде Агата уже шашлык пробовала, но вскоре и быстрый маринад был признан закончившим свою работу и настал черед натурального мяса. Надо сказать, что древнее, как сам мир, блюдо выдалось на славу. Даже сибурианец вынужден был признать, что использование различных добавок на этапе подготовки мяса к жарению значительно улучшает качество и вкус конечного продукта. Градус вечеринки постепенно нарастал. Мужчины отложили в сторону легкие напитки, переключившись на более серьезную артиллерию. И вскоре, попросив дам не подглядывать, самозабвенно плескались в прибрежной полосе достаточно теплого моря. Правда, командир Ареса, на правах возглавившего безобразие, несмотря на принятую дозу алкоголя, все-таки периодически проверял окружающее пространство на предмет случайного посещения купальщиков каким-нибудь агрессивным представителем местной фауны. Категорически отказался лезть в воду только сибурианец. На его родной планете подобная шалость однозначно привела бы к смерти любого жителя. И, видимо, это отношение к враждебной среде укоренилось в нем на уровне рефлексов. А вот Зиц, наоборот, в числе первых избавился от своего скафандра и с диким визгом устремился в море. После чего доказал всем, что не зря является выходцем из водного мира. По крайней мере, по его заверениям, их предки однозначно изначально жили в жидкой среде, уже потом выбравшись на сушу. Маленький ксенос без труда мог развивать достаточно приличную скорость. Очень неплохо нырял. Более того, был способен, словно некая смесь дельфина и осьминога, выбрасываться из воды, совершая своеобразные прыжки. Причем входил обратно в море, практически не поднимая брызг. Агата вела негромкую беседу с Надин, расспрашивая ту о ее жизни. Девочка, благодаря стараниям Дениса Сергеевича, уже почти полностью адаптировалась к новым для нее условиям. Видимо, из-за своей молодости она легко впитывала в себя любую информацию. К тому же ее чрезвычайно сильно увлекли разнообразные технические устройства, которые можно было встретить практически в любом закутке рейдера. А когда она узнала о существовании нейросетей, то страстно загорелась заполучить подобный девайс и себе. Потом немного расстроилась, когда узнала, что для этого ей придется подождать еще как минимум 5 циклов. Кое-какие заменители Дэн был в состоянии предложить ей. И в данный момент девчушка щеголяла именно с таким устройством, закрепленным у нее на виске. Ей даже подобрали несколько начальных гуманитарных баз знаний для самостоятельного изучения. Ведь как ни крути, а следить за ее гармоничным развитием, по крайней мере во время ее нахождения на борту корабля, было необходимо. Лагрианка, немного устав от болтовни и обуявшего команду веселья, слегка захмелев от выпитого вина, неспешно прогуливалась вдоль побережья, направившись в противоположную от резвящихся мужчин сторону. Удалившись метров на 50, она нашла удобную корягу, торчащую из песка, и присела на нее, словно на лавочку. После чего, убедившись, что поблизости никого нет, извлекла из потайного кармана своего скафандра, с которым она не пожелала расставаться, вещицу, из-за которой, по всей вероятности, она и попала в столь мутную историю, перевернувшую ее жизнь. Эта невзрачная, по сути, безделушка не давала девушке покоя, и она частенько думала о том, что в ней такого важного, ведь ради нее однозначно были потрачены весьма серьезные финансовые средства. Поскольку пригнать для ее добычи несколько боевых кораблей, да еще и подкупить сотрудников СБС, причем весьма не рядовых, наверняка должно стоить очень дорого. На корабле доставать конфискованные у преступника украшения было опасно, ведь там каждый миллиметр находится под контролем вездесущего Искина. Так что где как не здесь, на дикой планете, можно как следует его рассмотреть. Тем более, что лишний глаз поблизости не наблюдается. Положив на ладонь кулон, Девика принялась его внимательно изучать. Внешне обычная фигурка, представлявшая из себя стилизованное изображение пузатого космонавта в допотопном скафандре. Что может быть у ней такого ценного? Разве что память о каком-нибудь событии. Да нет, бред. Мысленно отмахнулась девушка от этой версии. Никакая память не стоит как минимум пары сотен тысяч кредитов, затраченных на подобную операцию. Тогда что? Фигурка кажется цельной, и на первый взгляд никаких секретов в ней нет. Но, тем не менее, оперативница настойчиво рассматривала каждый миллиметр. Каждую деталь амулета или подвески, пытаясь зацепиться хоть за что-то. Но не находила ничего. Затем она попробовала сдвинуть с места руки фигурки. Ее ноги, голову, ушко. Единственную подвижную деталь, через которую вдевалась серебристая цепочка. Но все было тщетно. Но что-то же в ней должно было быть ценное. Разве что сам материал. Возникло очередное предположение. Тоже вряд ли. По крайней мере, ничего с соответствующей стоимостью Девика не знал. Можно было попросить, конечно, Дэна проанализировать эту штуковину, но тогда пришлось бы раскрыть ее тайну и, скорее всего, поделиться ею, если он что-нибудь сможет обнаружить. А расстаться с потенциально дорогим предметом Лагрианка не желала. Мало ли как дальше будут развиваться события. Быть может, наступит такой момент, когда ей понадобятся деньги, возможно, очень большие деньги, и тогда эта заначка окажется как нельзя кстати. Судя по всему, командир подобравшего их корабля, наводящий ужас на оперативницу, Бор Винд, рано или поздно добьется своего и найдет дорогу назад. Его психотип бывшая сотрудница СБС уже более или менее смогла определить и сделать достаточно подробный анализ его возможного поведения. Зря, что ли, она проходила обучение и столько циклов целенаправленно работала, отлавливая по всему Содружеству разнообразных операторов реальности, на которых указывало ее руководство. Этот индивидуум весьма непрост и наверняка еще таит в себе массу неразгаданных тайн. Однако, быть может, когда-нибудь это случайное знакомство с ним принесет ей пользу. Уйдя мыслями от амулета куда-то в сторону и задумавшись над тем, как именно можно было бы впоследствии использовать информацию об обладателе Ареса, Лагрианка и сама не заметила, как вещица в ее пальцах, которыми она отрешенно пыталась хоть что-нибудь сделать, вдруг провернулась вдоль своей оси. Моментально все посторонние мысли вылетели из головы девушки, и она сосредоточилась на фигурке космонавта, нижняя часть которого оказалась смещена по кромке пояса на 90 градусов относительно верхней половины. Такс попыталась разъединить оба сегмента, правда, у нее не получилось. Но теперь она с удвоенными усилиями продолжала вертеть ее в руках, отчаянно жалея о том, что так не вовремя задумалась, потому что вспомнить, что именно она делала для того, чтобы совершилось это действие, она не могла. Однако, как говорится, вода камень точит, и спустя еще 5 минут бесплодных попыток, слегка провернув, видимо, в нужную сторону шарнирное крепление подвеса, она смогла добиться того, что нижняя часть космонавта сместилась еще на четверть оборота. И вот теперь, затаив дыхание, нутром почуявшая успех оперативница осторожно начала разъединять обе детали. Сделать это оказалось на удивление несложно. Обрезанная по пояс фигурка раскрылась, открыв взору внутренности хитрого тайника, в котором располагался какой-то трехгранный предмет, испещренный чрезвычайно мелкими незнакомыми символами. Вытянув небольшую, не длиннее 3,5 сантиметра серебристую штуковину, оперативница службы безопасности Содружества осторожно поместила ее на правую ладонь и подставила лучам солнца в попытке найти хоть один знакомый символ. Одновременно с этим она ощутила легкий энергетический фон, источаемый вещицей. Винт беззаботно нежился, стоя по шею в теплой морской воде. Никаких признаков агрессивной фауны он так и не почувствовал, хотя периодически формировал соответствующие техники, даже здесь пытаясь обеспечить безопасность для всех членов экипажа. Принятый на душу алкоголь приятно согревал и постепенно расслаблял сжатую внутри пружину. Командир рейдера искренне радовался тому, что решил устроить для всех этот пикник. Подобная периодическая психологическая разгрузка чрезвычайно важна для любого разумного существа, чем они уже давно не занимались. И это было отчетливо видно. Внешне суровые мужики веселились, как дети, плескались и устраивали заплывы на скорость, ныряли, даже пытались совершать акробатические трюки, забираясь друг другу на плечи. А шустрый Зиц вообще придумал своеобразную забаву. Этот шельмец, обладая способностью надолго задерживать дыхание, нырять и развивать приличную скорость как на поверхности воды, так и под ней, умудрился поймать своими щупальцами несколько небольших рыбин, после чего устроил развлечение, бросаясь ею в купающихся товарищей. Когда первый такой снаряд прилетел прямо в лоб Джону, то все буквально чуть не лопнули от хохота. А когда бывший десантник попытался догнать ловкого ксеноса, чтобы примерно его наказать, и у него закономерно ничего не получилось, то еще стали и подшучивать над ним. Мелкий засранец периодически выныривал и обстреливал своей добычей купальщиков, которые теперь старались не попасть под смачный шлепок, на ходу назвав новую игру «рыбным поло». Все изменилось, как всегда это обычно и случается внезапно. Очередная сфера познания раздалась в стороны, охватывая достаточно приличный радиус окружающего пространства. Как вдруг где-то слева, где находился эпицентр их временного туристического лагеря, определился нехарактерный, но достаточно отчетливый источник пси-энергии, которого раньше совершенно точно тут не было. Более того, ни с чем подобным псион прежде никогда не встречался. Моментально насторожившись, землянин развернулся в нужном направлении и практически сразу определил местоположение запеленгованного сферой познания сигнала. Он находился в точке, совмещенной с Девикой Такс, сидящей чуть поодаль от основной группы на торчащем из песка бревне. Думать и гадать, что это такое, времени не оставалось, ведь вполне вероятно, девушка сейчас могла находиться в опасности, если он вдруг случайным образом смог пропустить появление постороннего псиактивного существа. Поэтому, не обращая никакого внимания на собственную наготу, Бор за доли секунды сориентировался в пространстве и совершил псионическую телепортацию, готовый среагировать на любое враждебное действие. «Замри!» — скомандовал он лагрианке, которая, видимо, испугавшись, слегка отшатнулась и чуть было не упала, увидев перед собой абсолютно голого мужчину. Однако надо отдать ей должное, она тут же сжала кулак, хотя, в принципе, эта попытка скрыть таинственный предмет была уже бесполезна, ведь Бор безошибочно смог определить источник сигнала, находящегося в руке девушки. «Что это у тебя такое?» — поинтересовался землянин, стараясь просканировать заинтересовавшую его вещь. Глаза Девики забегали по сторонам, она лихорадочно пыталась придумать хоть какую-то отговорку, однако разум в ее голове все-таки победил. Ведь если оператор реальности А-класса захочет, то он легко добудет интересующую его информацию, попросту выкачив ее из памяти, и никакой имплант или личные пси-возможности не смогут ему в этом помешать, ведь их уровни несоизмеримы. Желтокожая девушка медленно разжала ладони и показала свою находку человеку. «Из-за этой штуки нас с Сайрусом пытались убить. Я случайно смогла открыть тайник». И она показала вторую ладонь, на которой находились две половинки фигурки космонавта. «Что это такое, я не знаю, но что-то в ней есть. Я чувствую какой-то слабый энергетический фон». «Ты права. Что-то в ней действительно есть. А теперь будь так любезна, засунь ее обратно и передай мне. После возвращения на корабль мы попытаемся выяснить, что это такое, и учти, ради твоей безопасности мне придется изъять этот предмет». «Вообще-то это вещественное доказательство в уголовном деле Сайруса Глоссома. Я должна доставить его руководству». Попыталась я протестовать решение командира ареса оперативницы, однако он безапелляционно ее перебил. «Во-первых, это не обсуждается. Пронос на корабль потенциально опасных предметов категорически запрещен. А во-вторых, думаю, ты должна понимать, что если ради этой штуки тебя слили твои же бывшие соратники, то обладание им для тебя еще опаснее, чем кажется. Выполнять». На лице лагрианки нервно дернулся мускул, но тем не менее она безропотно исполнила приказ. Правда, не зная, как закрыть тайник обратно, просто соединила два фрагмента, предварительно поместив внутрь пирамидку и передала ее Бору Винду. «Благодарю за понимание», — слегка кивнул землянин, поворачиваясь в сторону грядущих неприятностей. Ведь уже буквально в 10 метрах от них находилась, по всей вероятности, заметившая весьма двусмысленную ситуацию Аграфка. «Если будут бить, то отбегай в сторону. Постараюсь принять весь удар на себя», — посоветовал землянин, зажимая в руке таинственный предмет. «Ну и как это понимать?» — ехидным тоном поинтересовалась молодая аристократка, приблизившись почти вплотную к двум разумным, один из которых оказался полностью обнажен. «Решил поразить девушку своими причиндалами?» «Да откуда ты слова такие знаешь, Агата?» — искренне удивился землянин. «Ты совсем охренел, Бор? Берега попутал? Да я тебе глаз на жопу натяну и моргать заставлю!» Разразилась гневной тирадой, лишенная статуса баронесса, угрожающе надвигаясь на мужчину. «Или эта облезлая сучка лучше меня?» «Так, стоп!» поднял правую руку в останавливающем жесте, слегка опешивший от подобного напора псион. «Ты что, базу по русскому языку выучила?» «Ну да, логично же, причем узкоспециализированную. Надо вставить Дэну пистон, чтобы он не распространял некоторые части этого языкового пакета». «Пистон я сейчас вставлю вам обоим!» — прорычала девушка. «Агата, успокойся, я все в состоянии объяснить. Если хочешь, я Дэвике даже память сотру, она и не вспомнит, что видела меня таким, и вообще. Почему-то, когда мы с мужиками купались, тебя это не сильно беспокоило». «Потому что тогда ты не подкатывал яйца к этой... к этой...» Девушка замялась, пытаясь подобрать какой-нибудь самый обидный эпитет. «Не надо мне стирать память. Я и так все забуду, уже ничего не помню». Подскочила с бревна лагрианка и бочком-бочком постаралась обойти разбушевавшуюся аграфскую аристократку. Ведь, несмотря ни на что, у нее все-таки присутствовало определенное врожденное благоговение перед этой якобы старшей расой. Винт сделал шаг вперед навстречу Агате и, оказавшись практически вплотную к ней, ласково посмотрел ей в глаза, прикрыв собой таким образом напуганную оперативницу и, заведя руку назад, знаком дал понять, чтобы она испарилась как можно быстрее. «Вот никогда бы не подумал, что ты, оказывается, чертовски ревнива». «Я? Ревнива? Да с чего ты взял? Просто... просто...» Чуть не задохнулась она от гнева. «От тебя можно ожидать всего чего угодно. Может, ты решил повестись на экзотику или завести гарем? Насколько я знаю, у дикарей так бывает принято». «Плохого же вы обо мне мнения, госпожа баронесса», — сокрушенно покачал головой псион. «Но, думаю, в данной конкретной ситуации стоит все-таки сбавить обороты. Ничего страшного не произошло, и мое появление здесь в столь откровенном виде было вызвано острой необходимостью. Я тебе потом все подробно расскажу, а сейчас давай продолжать отдых. Тем более, что предмет твоих переживаний уже испарился». «Я могу прямо здесь узнать, что это была за крайняя необходимость? Или это все твои отговорки?» «Вот», — разжал кулак Винт, показывая разбушевавшейся аграфке изъятый у Дэвики предмет. «Наша гостья спрятала у себя странную вещицу. Не знаю, что это такое, но явно что-то непростое. В избежание возможных неприятностей решил конфисковать, так что расслабься. Все мои мысли только о тебе. И с вином на сегодня завязывай». «Хочется верить», — фыркнула Агата и, развернувшись, с гордо поднятым вверх аристократическим носиком направилась в сторону временного лагеря. «И вообще я буду пить сколько захочу», — заявила она самоуверенным тоном, после чего Бор сокрушенно покачал головой и вновь телепортировался к месту, в котором оставил снятый на время купания скафандр. Припрятал артефакт и опять вернулся к мужикам, беззаботно плескающимся в море. Надо сказать, что отдых экипажа удался на славу. Всем настолько понравилась смена обстановки и незамысловатые угощения, приготовленные своими руками из натуральных продуктов, что еще на этапе обратной погрузки в бот туристы в ультимативной форме потребовали при любой удобной возможности повторять подобное развлечение. Винт, конечно же, пообещал вести такую практику, потому как положительный эффект был, как говорится, налицо. У всех участвующих в пикнике блестели глаза, и наблюдалось даже легкое покраснение кожи вследствие нахождения под лучами звезды. Удивительно, как они вообще не сгорели за шестичасовое пребывание на планете. Видимо, спектр излучения был не настолько жестким, как на Земле. За время отсутствия команды Арес никуда не отлучался, так как никакой активности в системе не наблюдалось, и он успел частично восстановить утраченные возможности. Смысла двигаться куда-нибудь дальше не имелось, поэтому командир рейдера отдал приказ оставаться здесь и дожидаться в дрейфе ответа от тех, на кого был завязан его ПТК, после чего проинформировал Дэна о находке и передал ее ему на изучение. Один из символов засветился на браслете, как всегда такое и бывает, в момент, когда Бор этого совсем не ожидал и стоял под струями душа, смывая из себя морскую соль. Опасаясь, что ждать неведомый абонент не станет, Винт принял решение. Сразу же провернул центральный бегунок, и как только риски совместились с мерцающим символом, окружающий мир моментально начал заволакивать слепящим белым сиянием. Затем его интенсивность стала спадать, и вокруг него сформировалась уже один раз виденная им комната с письменным столом, за которым сидел все тот же самый мужчина. «А вы, я смотрю, очень оригинально подготовились для встречи со мной», — Оглядев землянина и слегка усмехнувшись, вместо приветствия произнес арбитр. Винт скосил глаза вниз и тут же понял, что стоит полностью голым. «Это я просто рад вас видеть», — попытался он сгладить шуткой неловкость ситуации, и, по всей вероятности, собеседник ее оценил. «В остроумии вам не откажешь. Ну да ладно, этот конфуз — дело поправимое». Землянин и сам не заметил, как вдруг оказался одетым в свой стандартный комбинезон, выдаваемый всем на аресе. «Да, так значительно лучше. А то браслет активировался, когда я находился в душе», — перешел на более серьезный тон Бор. «Честно говоря, я думал, что вы попытаетесь возобновить контакт гораздо раньше. Ведь, судя по всему, ваше состояние значительно ухудшилось после нашей последней беседы. Деградация прогрессирует». «К сожалению, такая возможность появилась только сейчас, и вы правы. Мне действительно необходима срочная помощь. Самостоятельно с проблемой справиться я уже не могу. Браслет появился в реальном мире после того, как я принял активатор, причем произошло все это при очень странных обстоятельствах. Это одна из тем, на которую я бы хотел с вами пообщаться». «Ну, давайте поговорим. Думаю, вас мучает множество разнообразных вопросов». Доброжелательно улыбнувшись, поддержал Псиона мужчина. «Определенно», — подтвердил Бор. «Я совершил уже два переноса своего корабля. Первый произошел, когда я схлестнулся со случайно найденным земляком и пытался справиться с очень мощным потоком псионической энергии. Причем я уверен, что сам совершенно точно ничего не делал. То место, в котором мы после этого оказались, обладало несколько иными физическими законами, вследствие чего пришлось переделывать часть оборудования. Но затем мы столкнулись там с очень серьезным противником и еле смогли сбежать оттуда, где и находимся в данный момент. И опять переносом руководил не я. Кто это был, не знаю, но точно не Кора Фланг. В нее что-то вселялось». «Все это мне прекрасно известно», — медленно произнес арбитр. «И думаю, для полноценной оценки ситуации придется кое-что вам рассказать. Хотя, безусловно, полностью вводить вас в курс дела лично я считаю опрометчивым поступком. Ваше устройство действительно сработало дважды. Записи об этом в базе имеются, так что мне пришлось выделять часть ресурсов на то, чтобы осуществить внешнее управление. А данное действие, уж поверьте, не может остаться без последствий. Для меня и не только. Если в первый раз пространственно-временные координаты, в которые вы были отправлены, были выбраны не случайно, я хотел лично убедиться в том, что ключ к вам попал не рандомно, то второе уже не моя работа. Тут, как я подозреваю, вмешалась наша сердобольная коллега, по всей вероятности не разделяющая мой скептицизм по отношению к вашей персоне. Только такой вывод я могу сделать из того, что вижу». Арбитр замолчал, и Бор, сложив в уме озвученную информацию, поинтересовался. «Получается, вы специально нас отправили в ту галактику, на которой совершалось нападение, заведомо зная, что нам не устоять? К чему такой странный опыт?» «А как иначе понять, чего вы стоите? Увы, я не всеведущ. И даже моим знаниям о природе вещей есть свой предел. Да и враг постоянно самосовершенствуется. Если раньше нам удавалось отстоять два слоя из трех подвергшихся нападению, то теперь это соотношение стало перевешивать не в нашу сторону. Как это ни прискорбно звучит. Но вот я и подумал, что, быть может, внимание, которое вы привлекли к себе, появилось неспроста. Прослеживалась воля Создателя. Однако, как оказалось, я, скорее всего, ошибся. Ведь вы, даже обладая достаточно существенной личной силой, пожалуй, это единственное, что меня в вас серьезно заинтересовало, не смогли ничего противопоставить даже рядовым инструментам агрессора. Что уж говорить об абсолютах. Не ваш уровень, господин Ветров. Вы против них как дитя. То есть получается, что та жопа, в которую мы попали, это просто эксперимент ради утоления вашего любопытства? Это не просто эксперимент, юноша, — повысил голос арбитр. Это поиск возможностей для спасения немыслимого числа разумных существ. И уж будьте уверены, ради этого я готов на многое. Так что, получается, та галактика, откуда мы сбежали, действительно погибла? Коллапсировала? Не галактика, господин Ветров, а полноценный слой реальности. Один из вариантов развития Вселенной оказался стерт. Неужели вы до сих пор не смогли принять одну простую истину? Мир вокруг вас неимоверно сложно устроен. В какой-то мере вы всего лишь очень ограниченное своими рамками трехмерное существо в нем. И таких реальностей бесконечно много. И в каждой из них события развиваются по своим законам. Корреляцию проследить, конечно же, можно, иначе мы просто бы не смогли ориентироваться во всем этом многообразии. Назревает закономерный вопрос. Кто это мы? Кто вы вообще такой? Хороший, но в то же время сложный вопрос, корректно ответить на который я, пожалуй, вам не смогу. Однако попытаюсь. В вашем слое реальности есть такое наиболее подходящее, на мой взгляд, определение. Разумный. Так что можете считать меня именно им. Далеко не в каждом слое жизнь развилась в таком многообразии форм, как ваша родная Вселенная. Хотя, безусловно, подобное встречается. Но вы же, судя по всему, человек. Или я ошибаюсь? То, что вы видите перед собой, лишь образ. Ведь на самом деле физического вместилища у меня и моих соратников уже давно нет. Да и в тот момент, когда оно имелось, я выглядел совсем иначе. Отрицательно покачал головой собеседник. И к какому же виду вы относитесь? Вряд ли вы встречались с подобными мне. Даже я не знаю, где моя прародина. В то время, когда я обладал физическим телом, я еще не мог мыслить многомерными масштабами. «Может, покажете? Вдруг я смогу признать?» — не унимался, заинтересовавшись Винт. «Ну что ж», — усмехнулся арбитр. «Почему бы и не вспомнить дела давно минувших дней?» Мужчина нарочито медленно поднялся из-за стола, который тут же развоплотился в пространстве, как и стул, на котором он сидел, после чего за доли мгновения преобразился. Только вместо гуманоида, которого подсознательно ожидал увидеть землянин, перед ним возник стоящий на четырех лапах мощный и явно хищный зверь. Судя по солидным клыкам, виднеющимся в оскаленной пасти, иного предположения и быть не могло. По всей внешней поверхности шкуры зверя располагались отростки, похожие на шипы, которые, казалось бы, жили своей жизнью, периодически двигаясь и топорщась. Длинный и явно сильный хвост несколько раз ударил туловище по бокам, а затем также внезапно существо вновь превратилось в обычного с виду человека, усевшегося за повторно появившимся столом. «Ну, как вам?» — поинтересовался арбитр. «Фу, пожалуй, вы правы. Ни с чем подобным я в своей жизни не сталкивался, по крайней мере, я этого не помню. Значит, вы все-таки принадлежите к ксеносам». «Забавный термин. Но, пожалуй, тут вы правы. Когда-то именно им я и был. Но так или иначе, мы сейчас рассматриваем несколько иной критерий. Физическое воплощение не играет никакой роли. Главным всегда остается наличие разума». «Получается, вы выбрали такой образ для облегчения коммуникации со мной? Могли бы и не утруждаться? Выглядите, конечно, опасно, но не более того». «Не только с вами, господин Ветров, но и со своими соратниками. Им, несмотря на миллиарды прожитых циклов, так гораздо проще». «Миллиарды?» — искренне удивился землянин. «Борислав, не разочаровывайте меня, а то я начну сомневаться в ваших умственных способностях. Я же уже вам об этом говорил». «Да это я так, к слову, пытаюсь вести учтивую беседу. И против кого же вы воюете? Кто это вообще такие?» «Это некая вторая сила. Плюс и минус, если вам так будет проще понять. И она существует ровно столько же, сколько и мы, и вся мультивселенная. Только вот знать подробности, я считаю, вам ни к чему. Оставим эту тему. Я и так слишком много вам рассказал. К тому же эта информация может негативно повлиять на попытки вашего дальнейшего выживания. Кстати, о нем. Я не знаю, чем руководствовался тот, кто отправил вас в практически пустую реальность, хотя, судя по данным, снятым с вашего ПДК, вам необходимо экстренно получить квалифицированную помощь. Возможно, сам момент уничтожения стартового слоя реальности наложил свой эффект и произошел некий сбой при транспространственном перемещении. Я вообще удивлен, что она решила вам помочь. Защита слоев не входит в ее компетенцию». «О ком вы говорите? Кто это «она»?» «Не стоит углубляться, господин Ветров. Сосредоточьтесь на главном. Ведь если в самое ближайшее время не скорректировать ваш геном, то вы умрете». «Очень бы не хотелось». Вынужден был согласиться с этим утверждением Бор. «Есть, конечно, вариант переселиться в Искин, но как-то он меня не прельщает». «Не самый худший выбор, уж поверьте. С подобным я сталкивался, и, возможно, в вашем случае это решение является неплохой альтернативой. Что же с вами делать, Борислав? Хотя, думаю, если я откажу вам сейчас в помощи, это будет неправильным поступком по отношению к моей сестре. Так что сейчас слушайте внимательно. Я окажу вам эту услугу. Самостоятельно настрою перенос во Вселенную, в которой совершенно точно есть возможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Корпорация «Хрономед» является нашей, так сказать, дочерней организацией и специализируется совсем на другом, но для своих сотрудников есть некоторые особые услуги. Предъявив свой ПТК, вы сможете пройти курс корректировки, необходимую метку я заложу. Но повторю еще раз. Лично вы меня не впечатлили. Любой из наших бойцов, прошедших подготовку, без особого труда справился бы с теми двумя вимпиариями, элементарно используя ключ на интуитивном уровне. У вас же единение с устройством не произошло. Да, оно у вас есть, и вы вручную можете им наугад управлять. Но без глубинного осознания всех необходимых процессов оно никогда не будет вам до конца подвластно. И здесь я уже вам помочь не в силах. Прощайте, господин Ветров. Постарайтесь выжить. Подождите. Попытался задать еще несколько интересующих его вопросов землянин, раз его стратегия разыграть простачка вроде как сработала. Однако внезапно он вдруг вновь ощутил себя стоящим на теплом покрытии палубы санитарного блока собственной каюты и горячие струи, льющиеся на него сверху. Резкий взгляд на браслет дал понять, что, похоже, слова арбитра не расходятся с делом, потому что центральный элемент устройства самостоятельно пришел в движение практически сразу после осознания прерывания контакта. Следом появилась голографическая проекция, очень быстро загорелись один за другим с десяток символов, после чего Винт снова ощутил, как во все стороны от ключа начала расходиться волна едва уловимого в энергетическом плане искажения. Постепенно она распространилась на весь объем слегка увеличившегося арайского рейдера, обзаведшегося новой обшивкой, и землянин еле успел крикнуть Искину: «Дэн, приготовиться к переходу! Отрубай реакторы!» После чего мир вокруг него заволокло алым, и он тяжело осел на мокрую поверхность палубы, пытаясь справиться с мгновенно охватившей его слабостью, помноженной на дикую боль во всем теле. Бор захрипел в отчаянной попытке сформировать хоть одну восстанавливающую технику, однако они ни в какую не желали воплощаться. Единственным свидетелем этого события стал квази-живой разум рейдера, который сразу же предпринял самое естественное в данной ситуации решение. Телепортировал своего хозяина посредством энергии, взятой из резервного источника питания, прямиком в первую попавшуюся свободную медицинскую капсулу, после чего объявил тревогу.